Глава 10. Главный вопрос современности – сумеет ли человек пережить собственные изобретения? Луи де Бройль. Это не могло произойти от моего взрыва. Слишком далеко. И я чувствую следы чужой магии. Боюсь, это ловушка. А местные так напуганы Жорой, что искать нас не пойдут. Значит, придется как-то выбираться самим. Он рассуждал вслух совершенно спокойно. Словно говорил о погоде, сидя у себя в гостиной. Обернулся ко мне. «Леди, пока отдохните, а я посмотрю карту». Сейчас мы вот здесь, а выход вот там». Палец переместился на другую сторону листа. «Только я вижу, вот тут узкое место. И если это то, что я думаю, оно наверняка тоже перекрыто. Тогда что же нам делать? Интересно, какова ширина этого завала?» Уставился на баррикаду впереди. «А тут есть пещеры с естественным освещением?» Задала я вопрос. «Зачем?» «А, понял. Послать за помощью Кая. Неплохая идея. Но если, как я думаю, нам противостоит маг, птица не справится. А кот?» «Кота не ждут. Но он сможет забраться по каменным стенам?» Я пожала плечами. Возникла одна мысль, но лучше приберегу ее, пока мы не окажемся действительно в отчаянном положении. «Ладно. Все равно стоит проверить, засыпан ли второй выход. А идти туда полдня. Берегите воду, леди. В этой пещере ее нет. Хотите кусок хлеба с колбасой?» Отозвалась я. «У вас есть еда?» «Неплохо. Но давайте будем экономными, пока не придумаем, как отсюда выбраться. Кормим только питомцев. Им нужнее». Шли мы долго. Причем после того, как закончились штреки и начались пещеры, передвигаться стало несравненно труднее. Ходы сужались, круто забирали вверх или вниз, прерывались глубокими ямами, а в конце мы уперлись в стену, в точности похожую на ту, от которой вечность назад ушли. «Где там ваш хлеб с колбасой?» — устало вздохнул лорд Тиура. «Кто это устроил, знаете?» — протянула я ему горбушку с парой неровно откромсанных кинжалом кусков колбасы. Ломоть поменьше взяла себе. Хаос тоже получил свою порцию. Кай, к моему удивлению, предпочел мясное хлебу. «Либо дорогие соседи, либо отечественные доброжелатели. Третьего не дано», — пожал плечами лорд Тиура. Мы сидели рядышком у стенки, плечом к плечу, и жевали колбасу. Он с набитым ртом продолжал рассуждать. «В принципе, такую преграду из камней я могу разнести взрывом. Но кажется мне, что этого делать не следует. Либо сотрясение вызовет масштабный обвал, либо враг только этого и ждет, чтобы устроить грандиозную гадость. Так что оставим взрыв на крайний случай. Дайте-ка я еще взгляну на карту». В этот раз мы разглядывали клубок перепутанных кротовых нор вместе. Увы, карты плоские, и понять, какая из пещер ближе к поверхности, а какая глубже, возможности не было. В конце концов я стала просматривать ход за ходом, водя по ним пальцем, и наткнулась на нечто непонятное. Круглую темную метку в одном из штреков. Причем это была явно не клякса. «А это что?» Лорд Тиура прищурился. «Тут какая-то цифра. Значит, нужно поискать внизу сноску». «Ага, вот, нашел. Написано «Подъем на В ярус». Как понимаю, В значит верхний. Пойдемте поглядим». «А что еще делать? Не сидеть же тут, пока всю колбасу не съедим». Спотыкаясь, отправились назад, туда, где начинались штреки. Как-то незаметно оказалось, что мы держимся за руки. Точнее, он поддерживает меня, чтобы я не упала. Ладонь его твердая и горячая. И усталость со страхом почему-то исчезли. Наверное, снаружи уже был вечер. Или даже ночь. Но это ничего не значило. Искать нас не пойдут. Слишком боятся Жоры. А пока сообщат наверх, и начальство пришлет кого-нибудь на помощь, скажем, военных, будет уже поздно. Ладно, прекращаю об этом думать. И смотрю под ноги. В конце концов, мы добрались до хода, помеченного на карте. И теперь медленно шли по нему, осматривая потолок. К сожалению, этот штрек был высоким, не ниже 10 локтей. Так что без помощи магического огня мы бы ничего не разглядели. А когда, наконец, нашли искомое, разочарованно вздохнули. В толщу потолка над нами уходила широкая черная дыра. И это было бы хорошо, потому как шла она в правильном направлении, к поверхности. Если бы мы могли до нее как-то добраться и вскарабкаться. «Кай, слетай, посмотри, что там». Мой спутник ласково погладил перышки, сидящие на плече птицы. Та легонько клюнула его в ухо и взмыла к потолку. Я не стала мешаться. Лорд Тиура сам послал наверх огонек, чтобы осветить Каю путь. Только следила, как светлячок становится меньше и меньше, поднимаясь выше и выше. Наконец, похоже, подъем закончился. Сейчас внизу, там, где стояли мы, было темно, а над нами светлело, подсвеченное с другого конца дыра. И как туда взобраться? Быстро выяснилось, что Каю веревку не поднять, и что если я встану на плечи лорду Тиури, все равно не дотягиваюсь до потолка. Вздохнула и повернулась к магу. «Лорд Вилани, скажите, есть ли способ для магов объединить их силы? Зачем? Хотя сначала отвечу на ваш вопрос. Да, есть. Достаточно, если второй возьмет за руки первого и пожелает передать свою силу. Пользуются этим крайне редко, потому что 4/5 усилий уходят в никуда, попусту. А теперь повторю вопрос. Зачем?» «Я не уверена, но, возможно, у меня есть магия, которая поможет нам спастись». «Что-то, показанное Колином и Этерандом, что вы обещали не открывать больше никому?» Я покачала головой. Потом присела на корточки, свесив кисти рук между коленями, и подняла голову, стараясь разглядеть в полумраке лицо лорда Тиуры. «Не исключено, что сейчас я помогу ему спастись, но безвозвратно погублю себя. Так что же делать? Есть ли у нас другой выход?» «Нет, дело не в этом. И я даже не уверена, что у меня есть право просить не говорить никому о том, что собираюсь рассказать вам сейчас. Думаю, если об этом узнают, я обречена. Но оставить вас умирать вместе с собой я точно не могу». Настораживающее предисловие. Он опустился рядом, так что мы почти касались плечами. «Но пока не услышу всю историю, обещать ничего не стану». Я кивнула и начала. «Помните, как вы помогли мне при нашей первой встрече, когда меня обвинили в воровстве?» «Конечно. Вы были очень юной и очень милой, а магия только-только начала просыпаться». «Да. Примерно спустя неделю или две виски начали менять цвет. Я понятия не имела, что это значит, и просто покрасила волосы. А потом пошла на рынок за рыбой». «И?» — подтолкнул он. «Со мной кое-что произошло. Думаю, именно тогда я получила второй дар — магию ветра». «Что?» Все его хладнокровие как рукой сняло. Я вздохнула и начала рассказывать о том, как меня окликнул симпатичный светловолосый парень и попросил помочь залатать прореху на штанах, как он заманил меня в заброшенный дом и прикосновением заставил окаменеть. Как я испугалась, услышав «страшное, если повезет, выживешь», вспомнила порезанные руки, боль, ужас и облегчение, когда все закончилось. Помолчав, добавила, что понимаю, это было самообороной. Но понимаю и другое. Родственники пострадавшего или он сам могут захотеть мне отомстить. И тут не важно, что я была лишь жертвой. «Ну и ну», — выдохнул наконец лорд Тиура. «То, что вы рассказали, правда? Как звали парня?» «Да, клянусь магией, что каждое произнесенное мною слово правда. А звали его Рон. Во всяком случае, он так представился». «Если так, вы действительно ни в чем не виноваты. Но ситуацию поняли верно. Даже если отец этого горе-мага не любил сына, всю вину он попытается возложить на вас. Тогда ваше положение станет еще хуже, чем сейчас». Пристально посмотрел мне в лицо. «Так что у вас была за идея?» «Отправить в полет кота, привязав к нему веревку. Коты не боятся высоты, и у них парусность большая. Но у меня одной может не хватить сил. Я грузы больше учебника по истории не поднимала. А наверху кот обмотает веревку вокруг столба крепи». «Мысль разумная. Закрепить веревку поможет Кай. Думаю, вдвоем наши питомцы», — усмехнулся, — «справятся. Ну что, пробуем? Слышал, что надо сделать, Мурзик?» Хаос обиженно зашипел и отвернулся. «Если справишься, буду год покупать тебе мясо или рыбу, по выбору», — продолжил лорд Тиура. Мягкопузый шантажист, разом забыв об оскорблении, подцепил когтем конец веревки и потянул к себе. «Колдовать, когда тебя держат за руки, трудно. Это мешает сосредоточиться. А еще нервничаешь из-за мысли о том, что тратишь чужую магию. И пока ты топчешься, она может кончиться. Так что нечего тянуть». Уставилась на распластавшегося на полу хаоса, опутанного веревкой, и призвала ветер. Откуда мне было знать, насколько силен лорд Тиура? Кот взлетел испуганной молью и стремительно исчез в дыре на потолке. Следом разматывалась веревка. Сверху раздался резкий крик Кая. Я, услышав сигнал, изменила направление полета. Пусть хаос сместится от дыры в бок. А теперь, наверное, можно его опустить. Вздохнув, высвободила руки из ладоней неподвижно стоящего мага и уставилась на дыру. Кот не свалился назад. Веревка тоже. Внушает оптимизм. Но теперь нужно ждать, пока два фамильяра надежно ее закрепят, чтобы мы могли подняться. «Кстати, а что там наверху?» — задала я запоздалый вопрос. «Верхний ярус. Он намного ближе к поверхности. Если что, просто выбери место, и я устрою пролом». Я поднималась первой, потому что было легче. А еще, хотя я об этом и не рассказывала, опыт лазания у меня был. Судя по виду лорда Тиуры, на которого я взглянула сверху вниз, прежде чем исчезнуть в дыре, мне опять удалось его поразить. Вскарабкавшись, первым делом проверила крепление веревки. Оказалось, наше зверье прикрутило ее к ручке опрокинутой вагонетки, причем неплохо справилась. Проверив узел, крикнула вниз, что жду корзину с колбасой. Снизу засмеялись и обозвали меня меркантильной особой. Последним забрался сам лорд Тиура. Пока он сматывал веревку, я делала бутерброды. Ели мы давно, а силы еще потребуются. «На карте есть эти туннели?» — облизнув губы, спросила я. «Нет, это другой ярус. Но есть известный способ — зажечь огонь и посмотреть, куда отклонится пламя. Где сквозняк, там и выход». Способ сработал. Следующие 2 часа мы, медленно и осторожно переставляя ноги, куда-то шли. Корзину с хаосом нес лорд Тиура. У меня уже не было сил. Один раз мы забрели в тупик с трещиной в стене. Пришлось возвращаться. Когда показался выход, я этого даже не поняла, потому что снаружи было не светлее, чем внутри. Отойдя немного от пещеры, упали на траву. Я уставилась в небо. Всего час назад я боялась, что никогда больше его не увижу. Кай беззвучно взмыл воздух. «Пусть слетает. Проверит, нет ли кого рядом», — устало вздохнул лорд Тиура. «Возможно, придется подождать рассвета, чтобы понять, куда идти». «Возможно», — зевнула я. Об ногу потерся хаос. Я же говорил, что пригожусь. Колбаса осталась». «Ну, ты же сидел в корзинке», — проговорила я с упреком. «А, там больше нет». Лорд Тиура приподнялся на локте, повернулся и удивленно возрился на меня. «Я? В корзинке? Ага, понял». «Вот и хорошо, что понял. Я спать хочу до смерти». Последним, что услышала, засыпая, было. Я подумал, дело с Роном случилось не вчера, так что потерпит еще 1 или 2. Но наказать надо. Нет, не вас, его. Сплю. Проснулась я от того, что в глаз попал солнечный луч. Уже утро. Не хочу просыпаться. Я так устала. Все тело болит. И шевельнуться кажется невозможным. Приоткрыла глаза. И прямо перед носом увидела щеку лорда Тиуры. Оказывается, я спала у него на плече. Лениво стала разглядывать чуть приоткрытые губы, твердый подбородок, изящный вырез ноздрей. На щеках появилась темная щетина, но это его не портило. Только скулы казались четче. Но вообще во сне лицо выглядело мягче и моложе. Сейчас мою невольную подушку можно было принять за ровесника Колина. Ладно, хватит расслабляться. Надо вставать. Скоро солнце поднимется выше, и начнется жара. А воды у нас осталось не больше 2 глотка. Да и те придется отдать зверям. Только вынул лорда из волос запутавшуюся веточку и встану. Естественно, по закону подлости, именно в тот момент, когда я почти уже достала этот дурацкий сучок, он проснулся и уставился мне прямо в глаза. Все, что я смогла, это смущенно пробормотать. «У вас в волосах ветка запуталась», и отползти прочь. Когда отползла, сообщила. «Доброе утро». «Доброе», — согласился он. Пока я пятерней пыталась расчесать волосы, откуда ж мне было знать, что в поход на нечисть нужно брать с собой гребень. Наше зверье развлекалось по-своему. Кай скакал по траве, пытаясь клюнуть кончик хвоста лежащего кота. Кот делал вид, что не замечает птичьих маневров, и только отдергивал хвост в последний момент. Кай упорно продолжал преследование. Отряхнувшийся лорд Тиур огляделся по сторонам, посмотрел на небо. «Юг там, а берег моря?» — повернулся чуть в сторону. «Там. Кай, слетай, разведай дорогу». Сорокопут, в данный момент оставивший кошачий хвост ради большого богомола, уставился черным глазом на хозяина. Из крючковатого клюва торчали подрагивающие задние ноги незадачливого насекомого. Птица сглотнула, ноги, дернувшись последний раз, исчезли. Кай взмыл в воздух. «Подождем, пока вернется». Снова уселся на траву лорд Тиура. Я кивнула. «Интересно, если я отстегну юбку, под которой штаны, и намотаю ее на голову, чтобы спрятать лицо от солнца, он снова будет шокирован? Или лучше надеть на голову пустую корзину?» Подумав еще немного, спросила вслух. «А заклинание от веснушек есть?» «Никогда о таком не слышал. Но если беспокоитесь, сделайте непрозрачный щит в форме солнечного зонтика или шляпы». «Как будто я умею. А как?» «Сейчас покажу». Особенной неловкости от того, что проснулась у лорда Тиуры на плече, я не испытывала. Когда ездила с цирком, мы как-то попали в буран на горном перевале. Костры было жечь не из чего, да и на таком ветре их не разведешь. Так что перевернули на бок повозку, спрятали за ней лошадей, а сами грелись и спали кучей, не разбирая, кто там мужчина, а кто женщина. Правда, я в ту пору была еще девочкой. Пока вышел мой первый солнцезащитный блин, замахнулась я на зонтик, но получилась шляпа. Вернулся Кай. Оказалось, почти рядом проходит проселочная дорога, которая ведет как раз туда, куда нам надо. Идем. По дороге лорд Тиура еще раз попросил рассказать о том, как я встретилась с Роном. Время от времени он задавал уточняющие вопросы, заставляя меня вспомнить подробности. Не знаю, может, это был такой маневр, но в результате я не смотрела по сторонам, а говорила. И шла, шла, шла. Через пару часов мы добрались до какой-то фермы. У дома возилась крестьянка, которая немедленно дала нам напиться и начала собирать на стол. А потом послала сынишку в поле позвать мужа. Покинули ферму мы, сидя на сене в старой телеге. Для меня такое было привычным. Лорд Тиура тоже ни удовольствия не высказывал, только заметил. Для боевого мага подобное обыкновенное дело. Карета не везде проедет. Через час небольшим мы оказались у нашего особняка. Лорд Тиура расплатился за помощь, и, судя по тому, как кланялся крестьянин, награда составила не меньше стоимости половины урожая. До ужина я плавала в ванне. Обратно мы тронулись через 3 дня. Нагулялись по берегу моря, налюбовались волнами, надышались морским ветром и, наконец, наговорились. Лорд Тиура не рвался обсуждать со мной случившееся в пещере, но я заявила, что имею право знать, раз тоже была там. «Особо знать пока нечего», — пожал плечами лорд. «Очевидно, что заинтересованными в моей смерти могут быть либо наши соседи, которым я как кость в горле, либо кто-то из своих, кто желает изменить расклад сил. Я склоняюсь к последней версии, потому что это было не просто нападение, а ловушка. Смотрите сами. Когда появляется такой сверхъестественный феномен, доклад об этом приходит в Совет магов. Мы зовем его просто «Круг». Круг отправляет кого-то разобраться с проблемой. В этот раз пришлось поехать мне. Получается, кто-то знал, что это буду именно я, и подготовился заранее. Дальний выход был перекрыт загодя. А судя по аккуратности возведенных завалов, могу уверенно сказать, что потрудился маг Земли. В общем-то, это пока все. Нужно больше фактов. Ясно. Раскинула руки и побежала вдоль кромки прибоя, заставляя ветер дуть в спину и приподнимать меня. Шаги получались длинными, летящими. Может, однажды я полечу сама. Кроме пляжа и прогулок по городу, мы ходили на рыбный рынок для хаоса. Кот сидел в корзине, высунув лобастую башку, и объяснял, какую рыбу он любит, а какую нет. Килька или бычки не годились. Полосатый привереда желал откушать белорыбицу или, на худой конец, свежую форель. Я с сочувствием смотрела на лорда Тиуру. Поторопился он с обещанием кормить пушистого проглота год. Ох, поторопился. Я попросила лорда Тиуру научить меня нескольким вещам. Во-первых, объяснить, каким заклинанием парализовал меня тогда Рон и как с этим бороться. Во-вторых, научить меня создавать тот самый солнечный кокон, который способен убить почти любую нежить. И, наконец, если есть такая возможность, рассказать о заклинаниях разных видов стихий, с которыми я могу столкнуться. Особый удар сделать на магии воздуха. Ведь спросить об этом мне больше не у кого. Между прочим, леди, есть такая традиция. Преподаватель может выбрать кого-то из студентов и взять в ученики. Естественно, по обоюдному согласию. Такое наставничество считается близким к семейным узам. До сих пор у меня был только один ученик. Юноша из дома Эрант. Сейчас он служит на границе. Если я предложу вам стать следующим учеником, вы согласитесь? Я задумалась. Дело-то серьезное. Он, уловив мои колебания, продолжил. Как вы сами видели, быть моим учеником может оказаться опасным. С другой стороны, моя репутация послужит вам защитой от любых поползновений домов. Добавлю, что перед домом Вилани вы никаких обязательств нести не будете. Это договор между нами двумя. И только. Подумав минуту, я решилась. Лорд, если вы пообещаете, что ученичество будет похоже на последнюю неделю, то я согласна. Я имею в виду не... Запнулась. Не говорить же близость. То, насколько охотно и исчерпывающе вы меня учили, отвечали на любые вопросы и показывали заклинания. Я узнала очень много нового за эти дни и хотела бы, чтобы так и продолжалось. В целом согласен, но если я сочту нужным усадить вас переписывать скучный фолиант или скажу, что данная магия опасна не потому, что может убить, а потому что вы можете перегореть, вы без споров должны будете согласиться. Соглашусь, если объясните причину. Приказы, смысла которых не понимаю, я исполняю плохо. Договорились. Ой, еще. Трость и свеча. Я обещала осенью туда вернуться. Ладно, раз обещали. Не думаю, что это помешает учебе. Во что я ввязываюсь? А ведь не хотела с ним сближаться. Когда уже подъезжали к Лояру, лорд Тиура снова завел разговор обо мне и о домах. Я поразмыслил над аргументами, которые вы привели в прошлый раз. Вы не желаете становиться кому-то обязанной приживалкой, на которую взвалят черную работу, и жизнью которой будут распоряжаться чужие, в общем-то, люди. Верно? Я неохотно кивнула. По сути, все так, хотя высказано грубо. Но если окажется, что вы родились в каком-то из домов, тогда вы сможете вернуться туда уже не приживалкой, а, как вы там выразились, любимой и полноправной дочерью. И это бы устранило угрозу, которая нависла над вами сейчас. Вы вписались бы в существующую систему. Понимаете? Я снова кивнула. Он прав. Хотя я уже взрослая и самостоятельная, так что мне и без незнакомой родни неплохо. Не волнуйтесь. Никто не станет ждать от вас объяснений в любви и объятий. Маги в целом достаточно суровы и скупая на эмоции каста. И все мы в некотором роде индивидуалисты. Хотя ради выживания собираемся в группы. В принципе, это можно понять. Допустим, цирковая труппа тоже состоит из множества самостоятельных людей, которые объединились ради общего дела. Такое не давит. Вижу по вашему лицу, что сказанное отторжение не вызывает. Тогда, если позволите, я по праву наставника продолжу поиски вашей настоящей семьи. Дело это не быстрое, так что не беспокойтесь преждевременно. Обещаю, что о результатах расскажу вам первой. Согласны? Я в третий раз кивнула. Интересный вышел разговор. Я не сказала ни одного слова, но мы обо всем договорились.